Глава 33. Человеку этому умереть все равно, что уснуть с перепоя. Живет он без забот, без совести и без страха. Прошлое, настоящее, будущее для него все нипочем, да и смерть сама тоже. А ведь кто же здесь и смертен, если не он? Мера за меру. Пьеса Шекспира, приводятся слова Профоса, акт 4, сцена 2. Глоссин тщательно сопоставил все полученные им сведения. Ему они, правда, не очень-то объясняли существо дела, но читателю, который все знает лучше, понятно теперь, что сталось с Брауном с тех пор, как мы расстались с ним по дороге в Киппл-Тринган. И до той злосчастной минуты, когда, терзаемый ревностью, он так неожиданно появился перед Джулией Мэннеринг, и когда его ссора с Хейлзвудом так быстро привела к роковой развязке. Глоссин медленно возвращался в Эрингауэн. Он размышлял о том, что слышал, все больше и больше утверждаясь в мысли, что деятельным и успешным расследованием этого таинственного происшествия он приобретет себе расположение как Мэннеринга, так и Хейлзвуда отца, что для него было весьма важно. Его профессиональный интерес судьи, может быть, тоже побуждал его во что бы то ни стало довести дело до конца. Поэтому он очень обрадовался, когда по его возвращении из Киппл-Трингана домой слуги незамедлительно доложили ему, что сыщик МакГаффок со своими помощниками задержал какого-то неизвестного и теперь дожидается его на кухне. Глоссин сразу соскочил с лошади и поспешно вошел в дом. «Пришли сюда сию минуту моего писца. Он в зеленой гостиной бумаги переписывает. Прибери все у меня в кабинете. Подкати большое кожаное кресло к столу», — скомандовал он, — «и стул поставь для мистера Скрау». «Скрау», — обратился он к писцу, который вошел в приемную, — «принесите сюда труды сэра Джорджа Маккензи о преступлениях. Откройте главу «Насилие, причиняющее ущерб государству и частному лицу», и загните страницу о незаконном хранении оружия». Джордж Маккензи, 1636-1691, шотландский юрист, при Карле II занимал видные судебные должности, автор ряда юридических трудов. «Теперь помогите мне снять кафтан, повесьте его в передний и велите привести арестанта. Как-нибудь я уж разберусь в этом деле. Только сначала МакГаффога позовите. Эй, МакГаффок, где же ты раздобыл этого молодца?» МакГаффок был здоровенный детина с кривыми ногами, бычьей шеей и багрово-красным лицом. Левым глазом он косил. После всевозможных ужимок и поклонов МакГаффок приступил к своему рассказу. То и дело кивая головой и подмигивая, он как бы утверждал, что между ним и его главным слушателем существует полное взаимопонимание. «Видите ли, ваша милость, я пошел туда, куда ваша милость приказал. К той самой хозяйке, что ваша милость знает, там, на берегу моря. Так вот, она меня и спрашивает, чего тебе надо, верно, с каким поручением от Эллингауэна? Да, отвечаю я, иначе какого черта мне было сюда идти? Ты же знаешь, что его милость Эллингауэн и сам-то в прежние времена... Ладно, ладно, — перебил Глоссин, — нечего там распространяться, ты главное говори. Ну вот, тогда я сказал, что хочу купить водки, и мы стали об этом говорить, и вдруг он входит. Кто он? — Да вот этот, — повторил МакГаффок, указывая большим пальцем на кухню, где в это время находился арестованный. На нем был плащ накинут, и я подумал, что, наверное, он не с голыми руками сюда пришел. Тогда я решил, что лучше всего прямо к делу перейти. Ну вот, он вообразил, что я с острова Мэн, А я все время держался между ним и хозяйкой, чтобы та, чего доброго, не шепнула ему, кто я. И вот мы с ним выпивать вместе начали, и я побился об заклад, что ему чарки голландской водки никак за один присест не выпить. Он возьми да и попробуй. Ну, а тут как раз Джок, Слаунджинг и Дик с Пурым пришли. Надели мы на него наручники и как миленького забрали. Теперь-то он уж проспался и свеж, как майский цвет. Теперь он на все вопросы вашей милости отвечать может. Окончив рассказ, который он все время сопровождал разными гримасами и ужимками, МакГафок действительно получил и похвалу, и благодарность, которых ему хотелось. — А оружия при нем не было? — спросил судья. — Ну, конечно, было. Этот народ без ножа да пистолета никуда не ходит. А бумаги какие были? — Да вот они! — и сыщик протянул Глоссину засаленный бумажник. — Ступай вниз пока, МакГафок, и жди там, — приказал судья. МакГафок ушел. На лестнице послышался лязг цепей, и минуты через две в комнату ввели арестанта, скованного по рукам и ногам. Это был крепкий, мускулистый человек, и хотя его косматые и тронутые сединой волосы говорили о том, что он уже не молод, и рост он был скорее небольшого, это все же был детина, с которым, пожалуй, никто не захотел бы мериться силой. Его распухшее красное лицо и осоловевшие глаза носили следы недавней попойки. Она-то и помогла так легко его захватить. Но с разрешения МакГафуга ему удалось все же немного соснуть, и теперь сознание угрожавшей опасности вернуло ему самообладание. Наш почтенный судья и достойный не меньшего уважения подсудимый не произнесли ни слова и только долго глядели друг на друга. Глоссин, по-видимому, узнал своего пленника, но никак не мог решить, с чего начать допрос. Наконец он первым нарушил молчание. — Так это вы, капитан? — Давненько же вы в наши края не заглядывали. — Не заглядывали? — Да я и вообще-то сюда в первый раз в жизни попал. — Ну, этому мы не поверим, капитан. Придется поверить, господин судья. — Так как же вам будет угодно назвать себя сейчас? — спросил Глоссин. — Пока я не подыщу людей, чтобы напомнить вам, кто вы такой, или хотя бы кем вы были. — Кем я был? — Я Янс Янсен из Куксхавена. Кем же я еще могу быть? Глоссин достал из ящика пару карманных пистолетов и с нарочитой тщательностью их зарядил. — Можете идти, — сказал он писцу. — Заберите всех этих людей с собою, Скрау, только оставайтесь в прихожей и будьте наготове. Писец попробовал было убедить своего патрона, что оставаться с глазу на глаз с таким отчаянным человеком даже теперь, когда он закован в кандалы, весьма опасно. Но нетерпеливый жест Глоссина вынудил его тут же уйти. Когда дверь за ним закрылась, судья прошелся два раза взад и вперед по комнате, а потом сел на стул прямо против арестанта, с тем, чтобы ясно видеть его лицо. Положил перед собою заряженные пистолеты и твердым голосом сказал: — Вы, Дирк Хаттерайк, из Флиссингена, не так ли? Арестант инстинктивно повернулся к двери, словно опасаясь, что кто-нибудь их подслушает. Глоссин встал, распахнул дверь, чтобы его пленник мог со своего места увидеть, что поблизости никого нет, захлопнул ее снова, вернулся на прежнее место и повторил свой вопрос. — Вы, Дирк Хаттерайк, бывший капитан Юнгфрау Хагенслаппен, так или нет? — Тысяча чертей! А если вам это известно, то чего же вы спрашиваете? — сказал арестант. — Просто я очень удивлен, что вы угодили сейчас в такое место, куда вам уж никак не следовало попадать, если вы хоть немного о своей безопасности думали, — холодно заметил Глосин. — Черт! Тот, кто затеял этот разговор со мной, тоже, видно, о своей безопасности позабыл. — Как? С безоружным? Да еще с закованным в цепи? — Вот это здорово, капитан! — иронически заметил Глосин. — Только особенно-то все-таки не грозитесь. Трудновато вам будет уйти отсюда, не рассчитавшись за одно дельце, которое несколько лет назад у Уорохской скалы было. Хаттерайк помрачнел, как ночь. «Что до меня, — отвечал Глосин, — я не хочу особенно жестоко со старым знакомым поступать, но я обязан выполнять мой служебный долг. Поэтому я отправлю вас сегодня же на почтовых в Эдинбург». «Гром! Этого вы не сделаете, — сказал Хаттерайк уже более тихим и смиренным голосом. — А кому же, как не вам, я отдал стоимость половины груза чеками Ван Беста и Ван Брюгена? Но это было так давно, капитан Хаттерайк, что я даже позабыл, какую награду я тогда получил за свои труды. — За труды? За ваше молчание, вы верно хотите сказать? — Тогда этого требовало дело, — ответил Глоссин. — А сейчас я давно уже от дела отошел. Да, но мне вот сдается, что я сумею вас опять на старую дорожку толкнуть, — сказал Дирк Хаттерайк, — и провалиться мне на этом месте, если я не собирался вас навестить и рассказать вам кое о чем, что вас очень близко касается. — Что, насчет ребенка? — взволнованно спросил Глоссин. — Да, сударь. — хладнокровно ответил капитан. — Так ведь он же умер. — Или что, жив? — Живехонек. — Так же, как мы с вами, — ответил Хаттерайк. — О, Господи! Но он сейчас в Индии! — вскричал Глосин. — Нет же, тысяча чертей! Здесь! На вашем чертовом берегу! — ответил Дирк. — Слушайте, Хаттерайк, это... Если это так... Только я не верю, это же нас обоих погубит. Не мог он забыть, какую вы с ним штуку тогда сыграли. А для меня последствия будут самые тяжелые. Говорю вам, мы оба погибли, вот и все. А я говорю, — возразил ему моряк, — что это погубит только вас одного. Я-то уж и без того попался. Теперь вот, когда меня вздернут, все наружу и выйдет. Какого же дьявола вас принесло сюда, на этот берег? С ума вы, что ли, спятили? Деньги вышли, дела расстроились. А я думал, что здесь все давным-давно позабылось и быльем поросло, — отвечал достойнейший капитан. — Послушайте, но что же теперь делать? — сказал Глосин в тревоге. — Освободить вас я не имею права, но, может, вы сумеете как-нибудь освободиться... По дороге? Да и в самом-то деле, словечко только черкнуть лейтенанту Брауну, и я пошлю с вами своих людей и скажу, чтобы они вас береговой дорогой вели. — Нет, где там? Из этого ничего не выйдет. Браун умер, застрелен и в земле лежит. Черт о нем уже позаботился. Умер? Застрелен? Наверное, в Вудберне? — спросил Глосин. — Да. Глоссин замолчал. От ужаса холодный пот выступил у него на лбу, в то время как суровое лицо сидевшего напротив него моряка оставалось невозмутимым. Хаттерайк с прежним спокойствием жевал табак и сплевывал в камин. — Конечно, кончено теперь, — думал Глоссин. — Если только объявится наследник, то всему конец. И во что тогда выльется все мое попустительство этим контрабандистам? Да, но времени совсем мало, и надо что-то делать. Слушайте, Хаттерайк, освободить вас я не могу, но я вас в такое место определю, что вы сами на свободу вырветесь. Я рад, радехонек, буду приятелю помочь. Я запру вас на ночь в старом замке. А охране всей дам по двойной порции грога. Мак-Гафок попадется в свою же ловушку. В крепкой комнате, как они ее называют, решетки все уже поразвалились. До земли оттуда футов 12, не больше, а снег глубокий. — А с браслетами как же? — спросил Хаттерайк, глядя на кандалы. — А вот как, — сказал Глоссин, подошел к ящику с инструментом, достал оттуда маленький напильник и протянул ему. — Вот это вас выручит, а дорогу по лестнице к морю вы знаете. Хаттерайк радостно потряс своими цепями, как будто был уже на свободе, и попытался протянуть своему покровителю закованную в цепи руку. Глоссин приложил палец к губам, осторожно поглядывая на дверь, и продолжал свои наставления. — Когда вы уйдете, лучше всего вам укрыться в Дернклю. — Доннер! Это место уже завалили. — От черт! Ну, если так, можете взять мою лодку там, вон, на берегу, и ступайте себе. Только на Уорхском мысу вам придется меня подождать. — На Уорхском мысу? — пробормотал Хаттерайк, и лицо его снова помрачнело. — В пещере, что ли? — Нельзя ли где в другом месте? — Там место нечистое. Все говорят, что он там ходит. Только, черт, гром и молния, я никогда его живого не боялся. Так что он мне теперь мертвый-то сделает? Да накажет меня ад! Нет, Дирк Хаттерайк никогда не боялся ни черта, ни дьявола. Значит, мне вас подождать там? — Ну да, — ответил Глоссин. — А сейчас я пойду позову людей. — Ничего у меня не получается, Мак-Гафок, с этим капитаном Янсеном, как он себя именует. А сегодня поздно уж его в тюрьму везти. Не найдется ли надежной комнаты там, в старом замке? — Да, конечно, есть. Мой дядя-констебль еще при жизни старика Эленгауэна как-то трое суток одного арестованного там держал. Но и пыли же там теперь набралось. Дело-то ведь в суде еще до 15-го года разбиралось. — Ну, не беда. Этому ведь долго там сидеть не придется. Надо только до следующего допроса где-то подержать. Рядом есть маленькая коморка. Вы можете там себе огонь разложить, а я туда еще пришлю кое-чего, чтобы ночью вам не скучно было. Только дверь хорошенько заприть. И пусть у него там тоже огонь разведут. Время сейчас холодное. Может, на завтра он и образумится». Отдав все эти распоряжения и щедро снабдив стражников едой и выпивкой, судья отправил всех в старый замок. Он был совершенно уверен, что ночью они ни сторожить, ни молиться не будут. Но зато самому Глоссину в эту ночь не спалось. Опасность нависла над ним. Козни, которые он строил людям в течение всей своей преступной жизни, обернулись сейчас против него самого. И все его замыслы рушились. Он улегся в постель, но понапрасну только ворочался сбоку на бок. Наконец он все же уснул. И ему тут же привиделся покойный Эленгауэн, таким, каким он видел его в последний раз, со смертельной бледностью на лице. А потом он же, только молодой и полный сил, выгонял его, Глоссина, из своего родового гнезда. Потом ему снилось, что он долго бродил по диким болотам и, наконец, добрался до постоялого двора. Слышно было, что там идет пирушка, и, войдя в дом, он сразу же натолкнулся на Фрэнка Кеннеди. Тот был весь искалеченный, окровавленный, таким, каким Глоссин оставил его на берегу под Уорхской скалой, но в руке он держал чашу с пенистым пуншем. Потом вдруг Глоссин очутился в тюрьме и услышал, как Дирк Хаттерайк, будто бы уже приговоренный к смерти, исповедовался перед священником. — После того, как это кровавое дело свершилось, — говорил он, — мы укрылись в пещере среди скал. Об этой пещере знал только один единственный человек. Там мы толковали о том, что делать с ребенком, и думали отдать его цыганам, как вдруг услыхали, что в лесу перекликается посланная за нами погоня. И тут кто-то пробрался в нашу пещеру. Это был тот самый единственный человек, который о ней знал. Когда мы отдали ему половину того, что спасли с корабля, и заставили его действовать заодно с нами. По его совету мы увезли ребенка в Голландию на судне, которое на следующую ночь пришло за нами. Этого человека звали... «Нет, это не я. Меня там не было», — уже чуть ли не вслух проговорил Глоссин, и всеми силами, стараясь убедить кого-то в своей невиновности, проснулся. Но вся эта фантасмагория была творением ожившей в нем совести. В действительности, зная много лучше, чем кто бы то ни было все убежища контрабандистов, он, в то время как погоня устремилась в разные стороны, пошел прямо в пещеру. Это было еще до того, как он узнал об убийстве Кеннеди. Глоссин считал, что таможенный мог попасть к ним в плен. Он явился туда с мыслью стать посредником, но увидел, что все находящиеся там охвачены тревогой, и что та ярость, которая толкнула их на убийство, теперь у всех, кроме самого Хаттерайка, уступила место раскаянию и страху. Глоссин в то время был еще беден и весь в долгах, но уже успел приобрести доверие Бертрама. Зная слабый характер Лерда, Глоссин решил, что сумеет обогатиться за его счет, если только убрать наследника, так как тогда все состояние останется в руках Лерда, человека слабого и щедрого. Все это сулило ему такую выгоду и в настоящем, и в будущем, что он согласился принять от перепуганных контрабандистов взятку, которую они ему предложили. И тогда он помог им, и даже, должно быть, сам убедил их куда-нибудь увести маленького Бертрама. Тот ведь уже достаточно понимал, чтобы рассказать о кровавом преступлении, свидетелем которого он был. Чтобы заглушить сейчас укоры совести, изобретательный Глоссин мог найти только одно единственное оправдание. Он вспоминал, что искушение было тогда слишком велико. Все, о чем он только мог мечтать, предстало перед ним, и он увидел, что, заключив эту сделку, он сможет избавиться от невзгод, которые неминуемо должны были его постичь. К тому же он считал, что должен поступить так уже из одних соображений собственной безопасности. Он все же в какой-то мере находился во власти разбойников и теперь старательно убеждал свою совесть, что если бы он отклонил предложение контрабандистов, то, может быть, не сумел бы спастись. Помощь, как бы близка она ни была, могла запоздать, оставив его в руках тех, кому ничего не стоило убить человека, даже и по менее значительному поводу. Одолеваемый мучительными предчувствиями нечистой совести, Глоссин поднялся с постели и подошел к окну. Местность, которую мы описывали в третьей главе романа, была теперь покрыта снегом, и ослепительная белизна пустынного берега придавала океану мрачный свинцовый колорит. Зимний снежный пейзаж, как бы он ни был сам по себе прекрасен, в силу сочетания холода с безлюдьем и всей необычности подобной картины для наших краев, кажется нам и диким, и унылым. Предметы, очертания, к которым привык наш глаз, либо совсем исчезли, либо до неузнаваемости изменились, и кажется, что глядишь на мир совершенно новый и незнакомый. Но совсем не такими мыслями был занят этот злой человек. Взгляд его был устремлен на огромные мрачные стены старого замка, где в окнах неимоверно высокой и толстой башни мерцали два огонька. Один горел в помещении, куда был посажен Хаттерайк, другой — в соседнем, где на ночь расположилась стража. Убежал ли он? А если нет, то есть ли надежда, что убежит? Или эти люди, которые в обычное время не привыкли бодрствовать по ночам, теперь как нарочно не спят и сторожат его мне на погибель? Если он останется там до утра, его придется отправить в тюрьму. Этим делом займется Макморлан или еще кто-нибудь. В результате его узнают, уличат, и в отместку он меня выдаст. то время как эти мучительные мысли проносились в голове Глоссина, он заметил, что в одном из окон свет стал слабее, как будто что-то темное и непрозрачное его загородило. Страшная минута. Он скинул с себя кандалы. Он выламывает решетки в окне. Они совсем ветхие и, конечно, поддадутся. О, Боже! Вот они упали вниз. Я слышал, как они ударились о камни, и теперь этот шум разбудит сторожей. Черт бы побрал этого голландского увольня! Огонь опять ярко горит. Ну, конечно, они оттащили его от окна и теперь снова надевают на него кандалы. Нет, это он только на минуту отбежал, когда падали железные прутья. Вот он снова в окне, и теперь свет едва виден, он уже слезает вниз. Глухой звук, как будто что-то тяжелое упало в снег, возвестил о том, что Хаттерайк бежал. И вскоре Глоссин заметил темную фигуру, которая, как тень, кралась по заснеженному берегу и достигла того места, где была лодка. Новая беда. «У него не хватит сил спустить ее на воду», — подумал Глоссин. «Надо пойти помочь этому подлецу». Но, наконец-то, он оттолкнул лодку от берега. Слава богу, вот уже и парус виден. Луна его озарила. Как раз и ветер попутный. Эх, поднялась бы сейчас буря, да утонул бы он. Пожелав ему этого от всего сердца, он продолжал следить за лодкой, направлявшейся в сторону Уорхского мыса, до тех пор, пока уже больше не мог разглядеть ее темный парус среди мрачных волн, по которым она скользила. Довольный тем, что непосредственная опасность миновала, он уже без прежнего страха положил голову на подушку и успокоил сном свою нечистую совесть.